мой пустой маршрут, я потерянный миг, час, сутки, шальная пуля, летящая вдаль. В кого попаду, того не жаль. Я шум кулера в пустой комнате. Вы меня видели, но вряд ли запомнили. Стих о весне, случайный прохожий, такой же, как все, и на всех не похожи. Я остывший чай, я остывший кофе, я Англия в объединенной Европе. Я взрыв бутылки из-под лимонада. Я то, что должно, и то, что не надо. Я пьянство героев и радость предателей. Я то, для чего не нашел знаменателей. Мир пустоты и пустота мира. Ночь, грусть, сигарета, квартира. Я повторяюсь с обреченностью сэмплов. Подставляю лицо под ветер пакетов, щедро приправленных городским дымом. Я то, что сейчас, и чуть-чуть то, что было. Моя дыра, машина, биение пульса. Я тот, кому забываешь вернуться. Жизнь наугад, под планом, без плана. Моя свобода, свобода самообмана. Моя свобода, свобода самообмана. Свобода самообмана.